Глупо мы поступили, бросив вездеход. Не надо было уходить от вездехода. Она опять всхлипнула. И в босоножках мне теперь ходить нельзя. Большого пальца на правой нет и двух на левой. А у меня дома такие красивые босоножки с серебряной нитью из Индии. Все тебе хотела в них показаться. «Не надо, Ирин», — успокаивал он ее, — «не надо». Он целовал ее лицо, и ей было не больно. «Вот», — спохватился он и поднял с пола сверток. «Тут ребята собрали разных дефицитов». «Ой, что ты, не надо, вон, посмотри, мне ведь нельзя много». Я сейчас на бульонах да на кашицах. Подоконник и тумбочка были завалены свертками, кульками, пакетами, банками. Может быть, достать чего-нибудь такого? Ничего не надо. Какое-то мгновение они пристально смотрели в глаза друг другу. Он смутился, она улыбнулась, притянула его к себе, поцеловала. «А я ведь прощаюсь с тобой, Коленька, навсегда. Но зачем тебе надо было ехать на этом вездеходе? Зачем тебе надо было в этот райцентр? На праздники захотелось. Одичала там в Тиякуле, к веселью потянула, к танцам, к музыке». «Тише, Коля, иди сюда ко мне, вот так!» Она вздохнула. «Тиякуль, поселочек-то малюсенький, врачей больницы там нет. Вот я и поехала сюда, время поджимало. Не понимаешь, ехала-то я сюда аборт делать, Коленька». Да вот месяц проторчала в тундре. Теперь поздно. Теперь буду рожать. Он оторопел. Как? Обычно, как все бабы. Лишь бы мальчик здоровым родился. Об одном Бога молю. Он молча, растерянно смотрел на нее. «Я тогда осенью, когда ты не приехал и ничего не написал, на тебе крест поставила, а в сентябре с ним познакомилась. Он прилетел смотреть промежуточную площадку для рейса во льды. Кто он?» Она сказала. Он вздрогнул. Это был известный полярник. Он же старше тебя лет на 20. На 22, поправила она. Ты ведь тоже старше, она задумалась, на 16. Да, потупился он. Вот, вздохнула она, он сейчас в Австралии, там какие-то переговоры об авиатрассе на Антарктиду. «Это от него», — кивнула она. Только сейчас он заметил рядом с настольной лампой стопку радиограмм. «Он такой смешной», — улыбнулась она. «Говорит, никаких рейсовых. Ко мне его друзья-летчики приходили. Выпишусь, они увезут меня на мыс Шмидта. Оттуда на их самолетах северным путем прямо в Ленинград. Там уже к свадьбе все готово. Люблю я его, Коленька, и мальчика нашего люблю, лишь бы здоровым родился. Дура я, дура! Как я могла о больнице подумать? Разве можно? Он будет человеком. Это судьба. Все будет хорошо, ты не волнуйся. Спасибо, Коленька, всю жизнь мою перевернул твой Север. Она опять заплакала. Я счастлива, Коля, очень счастлива. Дай я тебя поцелую. А теперь иди. Плохо сейчас мне, Коленька. Прощай. Значит, я поняла, мы опять не увидимся. Рука его, державшая трубку, вспотела. Не знаю, неуверенно произнес он. Опять трусишь? Нет, просто боюсь за себя. А я, думаешь, не боюсь, засмеялась она. Ты счастлива? Вдруг спросил он. Да, не раздумывая, ответила она. Я так рад, когда другие счастливы. Я хотел бы, чтобы все женщины на земле улыбались. Все улыбаются, а я реву. Хоть бы для меня одной ты что-нибудь сделал. Для всех делать легче. Я иногда вспоминала тебя. Первое никогда не забывается. Помнишь тогда в тундре? А как Кергенто? Ты с ним видишься? Он заболел. Его положили в больницу. Он спросил, смогу я пасти оленей? Ему ответили, нет. Тогда зачем меня лечат? Сказал он и сбежал из больницы. Доживает свои дни в тундре. Даже на усадьбу не приезжает. «Это настоящий человек», — сказала она. «Настоящий мужчина. Вот кому стоило бы подражать. Ты никому никогда не подражал. У тебя не возникало такое желание». «Мне хотелось бы подражать себе, когда я был тем, кого ты знала в стойбище Лин-Лин». «Значит, ты сильно изменился», — тихо сказала она. «И вдруг неожиданно. Ты сюда надолго?» «Да, времени еще много. Я буду ждать твоего звонка, хорошо?» «Хорошо», — ответил он. «Скажи мне еще что-нибудь», — попросила она. «Я тебя люблю, Ирина». «Это я знаю», — засмеялась она и положила трубку. В запасе у него было еще 3 дня, но испытывать себя ему не хотелось. «Незачем встречаться», — решил он. «Незачем бередить раны себе и ей». Он спустился в холл. Там был киоск, касса Аэрофлота. Взял на завтра билет до Магадана. Потом пошел в детский магазин. Купил сыну пластмассовую гоночную машину. Пообедал, побродил по набережной Невы. Купил в дорогу большой букет мимоз. Рейс состоялся без задержки. И также по расписанию самолет прибыл в Магадан. Дома были рады цветам. Как-никак май, на улице идет снег, а тут в комнате южные цветы. Потом он о цветах забыл. Стоят они долго, и вскоре к ним все привыкли, как привыкают к окну, столу. Однажды он долго работал в своей комнате и, откинувшись в кресло, так и уснул. Проснулся далеко за полночь. На улице гудела майская пурга. Он потер виски и долго полулежал в кресле, уставившись в потолок. И вдруг он увидел, как большой зеленый комар